Емельян Иванович Пугачев. 1740 или 1742, 1775. Самозванец, выдавал себя за Петра III. Предводитель крестьянской войны 1773-1775. Донской казак, участник Семилетней и русско-турецкой войны. Получил чин Хорунжего. Под именем императора Петра III поднял восстание яицких казаков в августе 1773 года. В сентябре 1774 года выдан властям. Казнен в Москве на Болотной площади. Ужас 18 столетия. Так нарекла императрица Екатерина II восстание Емельяна Пугачева, самое крупное социальное потрясение, происшедшее в России за 34 года ее царствования. Пугачев родился около 1742 года в станице Зимовейской казачьего войска Донского. Его славным земляком был уроженец той же станицы Степан Разин. Когда пришло время, Емельяна записали в казачью службу. Вскоре он женился на казачке Софье Недюжевой, но прожил с ней, по его собственным словам, только неделю, после чего наряжен был в прусский поход. В то время уже шла Семилетняя война, участником которой Пугачев стал с 1759 года. Летом 1762 года он вернулся домой, хотя время от времени его и посылали для выполнения разных воинских заданий. В эти годы Пугачев прижил сына Трофима и двух дочерей, Аграфену и Христину. Он принял участие в русско-турецкой войне, разразившейся в 1768 году. За мужество, проявленное при осаде в штурме Бендер в сентябре 1770 года, ему присвоили младшее казачье офицерское звание – чин Хорунжего. Участие в заграничных походах существенно расширило кругозор донского казака. Оно не только обогатило его немалым жизненным опытом, но и позволило впоследствии включить эти события в свою царскую биографию. Когда русская армия была отведена на зимние квартиры в Елизаветград, в числе других казаков Пугачеву дали месячный отпуск, и он вернулся на побывку домой. Однако ранения и болезни задержали его здесь на более длительный срок, и в мае 1771 года он стал официально хлопотать об отставке. Но дело затягивалось и грозило обернуться неудачей. Тогда Пугачев ударился в бега, его несколько раз арестовывали, но каждый раз ему удавалось бежать. Весна 1772 года застала его в Стародубском монастыре, неподалеку от границы с Речью Посполитой. Выдавая себя за беглого донского казака, пострадавшего из усердия к Богу, он нашел приют у местных старообрядцев, хотя сам раскольником никогда не был. План действий заключался в следующем. Тайно перейти польскую границу, направиться в раскольничьи скиты на Ветке, неподалеку от Гомеля, а оттуда на русский пограничный форпост в Добрянке, где выдать себя за русского, желающего вернуться в Россию и получить российский паспорт. Этот план успешно осуществился. 12 августа, после отсидки в карантине, Пугачев получил российский паспорт. В нем, в частности, значилось: объявитель сего, вышедший из Польши и явившийся собой при Добрянском форпосте, Веры Раскольнической, Емельян Иванов, сын Пугачев, по желанию для его житья определен в Казанскую губернию, в Симбирскую провинцию к реке Иргиз. Осенью того же года он добирается до реки Иргиз и в мечетной слободе знакомится с раскольничьим старцем Филаретом. Отсюда под видом купца направляется в Яик. Вскоре в яицком городке он сходится со старообрядцем Пьяновым, в доме которого прожил с неделю. Здесь и состоялся первый разговор, сыгравший решающую роль в объявлении самозванства. Пугачев, действуя умно и осмотрительно, признается своему гостеприимному хозяину: «Я ведь не купец, а государь, Петр Федорович». Однако по возвращении назад в мечетную слободу его по доносу одного из местных жителей берут под стражу в Малыковке. С 4 января по 29 мая следующего года Пугачев провел в казанской тюрьме, откуда ему удалось бежать. Он снова возвращается к яицким казакам, поселившись скрытно у своего знакомого Абаляева на Таловом Умете. Слухи о том, что будто бы Петр III скрывается у яицких казаков, стали быстро распространяться среди местного населения с начала августа 1773 года. Как и когда появился в этих местах государь и откуда он пришел, никто толком не знал. Это еще больше будоражило умы казаков, в памяти которых были свежи события восстания в Яицком городке в январе 1773 года против своеволия и злоупотреблений царских властей и зажиточных казацких старшин. События эти вызвали сочувственные отклики среди казачества на Волге, на Дону, Тереке и в Запорожье. Все предвещало новый мятеж. Вскоре объявился и предводитель Емельян Иванович Пугачев. С середины августа его посещают многие уважаемые и авторитетные представители яицкого казачества. Закладнов, Зарубин, Караваев, Шагаев и некоторые другие участники последнего восстания в Яицком городке. Решающей стала встреча 28 августа, на которой Емельян Пугачев появился перед казаками в роли Петра III. Стороны обсудили основные задачи предстоящей борьбы и, оставшись довольны друг другом, заключили своего рода соглашение о сотрудничестве. 17 сентября 1773 года в присутствии нескольких десятков человек, яицких казаков, калмыков и татар, был объявлен первый манифест повстанцев. Манифест был написан Почиталиным, секретарем неграмотного Пугачева. Естественно, в правительственных актах Емельян был представлен злодеем. Уже в прокламации оренбургского коменданта Рейнсдорпа от 30 сентября 1773 года Пугачев описывался как беглый казак, который за его злодейство наказан кнутом с поставлением на лице его знаков. Неловкая выдумка оказалась на руку повстанцам. Ссылаясь на нее, они доказывали истинность Петра III Пугачева. Казаки решили использовать Пугачева в своих целях, сделав его фактически своим заложником. Он же заверял, что, заняв престол, яицких казаков производить будет в первое достоинство. Именно для того, чтобы создать казацкое царство и стать первым сословием в стране, заменив собою дворянство, пошли за Пугачевым яицкие казаки. И по существу это была последняя в истории русского казачества попытка изменить свое положение в политической системе российского государства. Быть вечно казаками, обещал Пугачев, и примкнувшим к нему позднее крестьянам. В нем воплотилась их надежда на избавление от крепостного гнета. Впрочем, сам Пугачев относился к крестьянам без особого доверия. Так, например, жалования в его войске получали лишь яицкие казаки, а остальные довольствовались грабежом. Пугачев быстро собрал под свои знамена значительные силы, и когда в октябре 1773 года весть о восстании достигла Петербурга, трехтысячное войско мятежников, вооруженное 20 пушек, уже осаждало Оренбург. Посланный на выручку городу отряд генерала Кара в начале ноября был разбит, а часть его ушла к Пугачеву. Спустя несколько дней еще один отряд регулярной армии потерпел поражение, и 29 ноября, обеспокоенные размахом событий, императрица поручила командование войсками опытному генералу Бибикову. Между тем осада Оренбурга затянулась, и, оставив там часть своего войска, Пугачев отправился на завоевание Яицкого городка. Одновременно его полковники Зарубин Чика, Грязнов и Салават Юлаев осаждали Уфу, Челябинск и Кунгур. К весне в район восстания были стянуты значительные правительственные войска, которые 22 марта 1774 года в сражении под Татищевой крепостью в первый раз одержали верх над пугачевцами. Около 2000 мятежников были убиты, еще 4000 ранены и взяты в плен. Два дня спустя под Чесноковой были разбиты Зарубин Чика и Юлаев, и под Екатеринбургом пугачевский полковник Белобородов. Сам Пугачев с небольшим отрядом ушел на Урал, где за месяц вновь собрал многотысячную армию. 8 мая 1774 года он двинулся в новый поход и за 10 дней захватил несколько крепостей, но уже 21 мая его 8-тысячная армия потерпела поражение от царского генерала де Колонга. С остатками войска, сжигая все на своем пути, Пугачев двинулся на север, к Красноуфимску, а затем на Осу. 21 июня крепость сдалась, открыв восставшим дорогу к Казани. Взяв по пути Боткинские и Ижевские заводы, Елабугу, Сарапул, Мензелинск и другие города и крепости, Пугачев в первых числах июля подошел к Казани. 12-13 июля город был захвачен без особых усилий, но крепость продолжала обороняться. На помощь осажденным подошли регулярные войска под командованием полковника Михельсона, выбившего пугачевцев из города. 15 июля армия Пугачева была вновь разбита. Погибли около 2000 человек, 10 тысяч оказались в плену, а еще 6 тысяч разбежались по домам. Остатки главной армии восставших переправились через Волгу. И вновь отряд из 300-400 человек за несколько недель превратился в многотысячную армию. Теперь перед Пугачевым был открыт путь на Москву, лежавший через районы, где его поддерживали крестьяне. При известии об этом паника охватила помещичьи усадьбы и докатилась до столицы. Но недоверявший крестьянам самозванец неожиданно повернул на юг, надеясь найти помощь у донских казаков. 23 июля он занял Алатырь и двинулся к Саранску. 27 июля под колокольный звон въехал в город, но уже 30-го покинул его, узнав о приближении регулярных войск. Впереди была Пенза. 2 августа он овладел и этим городом. Раздав жителям соль и медные деньги, отправился дальше. 6 августа армия Пугачева достигла Саратова, а уже на следующий день жители присягали императору Петру III. 3 дня спустя Пугачев оставил город и, одержав несколько побед над армейскими частями, верными правительству казаками и калмыками, 21 августа подошел к Царицыну. Переговоры, сохранявшими город донскими казаками, успеха не принесли. И началось сражение, во время которого стало известно о приближении Михельсона. Пугачев отступил, но 25 августа у Сальникова завода был настигнут. В итоге боя между 3000-м отрядом регулярных войск и почти 10-тысячной армией повстанцев 2000 пугачевцев попали в плен. Михельсон потерял убитыми и ранеными 90 человек. Сам Пугачев вскоре был захвачен своими же сторонниками и выдан властям. Пугачева казнили на Болотной площади в Москве 10 января 1775 года. По свидетельствам очевидцев, самозванец был спокоен и сохранял присутствие духа до самого конца. После оглашения приговора учинить смертную казнь, а именно четвертовать, голову взоткнуть на кол, части тела разнести по частям города и наложить на колеса, а после на тех же местах сжечь. Экзекутор дал знак, палачи бросились раздевать его, сорвали белый бараний тулуп, стали раздирать рукава шелкового малинового полукафтания. Тогда он сплеснул руками, опрокинулся навзничь, и вмиг окровавленная голова уже висела в воздухе. Палач взмахнул ее за волосы.